Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовь Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Продолжая читать книгу Деяний, мы сегодня будем видеть, что церковь или же верующие рассеяны в близлежащие города из Иерусалима, и в этом видится воля Божья. Давайте прочитаем восьмую главу, из восьмой главы книги Деяний с 1 по 8 стих. Книга Деяний, 8 глава, с 1 по 8 стих. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Итак, мы видим, что Савл, второй раз упоминается имя Савл, и потом мы увидим, и кто читал Библию, знает, что это тот Савл или же Павел, как его потом называют, который написал половину Евангелия в посланиях. Мы читаем эти послания, мы видим этого благословенного мужа Божьего. Ну, здесь он ревнует. Ревнует, но, как он потом будет говорить, по неведению гнал церковь. И он гонит здесь церковь, одобряет убиение, великое гонение на церковь. И все рассеялись, написано, по разным местам Иудеи и Самарии. То есть вышли из одного города и рассеялись, пришлось бежать. А Христос говорил, что будет гнать вас из одного города, перейдите в другой. И мы будем на протяжении всей книги Деяний видеть, как апостол Павел, его гонят, он идет в другой город. Гонят, он идет в другой город. И таким образом, что происходит? Охватывается мир благовестием. Поэтому сегодня нам не нужно удивляться, если за Христа нас гонят. Очень важно, за Христа, да, потому что разные могут быть гонения, к сожалению. Иногда из-за нашей плоти нас гонят, из-за нашего «я», эгоизма, из-за греховности нашей нас гонят. Но если за Христа, это благословение, это Бог, значит, делает так. И здесь это видно, что это допускает Бог. Мы читаем послание Римлянам, 11 главу, тридцать третий стих и 36. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Там апостол Павел говорит, что мы дикие маслины, привиты к истинной маслине, да, а те отпали. Но он говорит, что Бог так усмотрел, да, чтобы вы привились сегодня, а потом и те опять пришли. Да, но вот здесь он говорит о бездна богатства и премудрости и ведения Божия. Насколько вот велик Господь, да, и нам иногда непонятно, И мы можем удивляться. И апостол Иаков говорит, когда он пишет 12 коленам, находящимся в рассеянии, он вдруг говорит, радоваться. Вроде бы находящийся в рассеянии, чему тут радоваться? Мы изгнаны из своих домов, но радоваться, мы в деле Божьем, мы изгнаны за Христа. Исполняется Слово Божие. Когда исполняется в нашей жизни Слово Божие, это великая радость. И здесь великая радость. Если нас сегодня гонят, не нужно ничему удивляться. Мы видим, что Стефана погребли мужи благоговейные. Ну и подмечают комментаторы, и, наверное, это действительно так, не наверное, это действительно так, что это могли как христиане быть, и также и не христиане. И культурно-исторический комментарий говорит, что должны хоронить были близкие родственники, ну или же друзья. И вот здесь вот благоговейные мужи сделали великий плач. Стефана погребли, мужи благоговейные сделали великий плач. Совершили. Они не могли оставить тело вот так вот убитое. Это очень презиралось. И они совершили это. Может быть, это были тайные ученики Иисуса Христа. Не знаю. Но они это сделали. Когда-то Иосиф и Никодим тоже погребли Иисуса Христа. Хотя он был распят и считался такой вот всем народом, ну, во-первых, проклят всякий, висящий на древе, а если брать Ветхий Завет, проклят. Но на самом деле Христос и понес наше проклятие, и умер за него. И дальше мы читаем Царзар церкви, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Вот здесь вот описано терзал. Терзающий Савву. И это слово терзал, оно греческое слово елемайнето. Переведено как терзал. В Новом Завете встречается только здесь, больше нигде не употреблено. А еще употреблено в Псалме 79, 14 стих. Там говорится о звере, который обдирает маслину. Виноградную лозу, простите. Подрывающий. Вот вепрь, подрывающий эту виноградную лозу. Савва был настолько жестоким гонителем христиан, что употреблено его, что уподоблено его дикому зверю, вполне оправдано. Мы видим, что он влача мужчин и женщин отдал в темницу. Не было нисколько жалости к человеческой личности, к человеку. Но это делал, как мы потом будем читать, по неведению. Он ревновал. И мы видим, что Савва это делал дно. Между тем рассеявшись ходили и благовествовали слово. Рассеяние было необходимо. Рассеяние было необходимо для того, чтобы благовестие, весть об Иисусе Христе, о Спасителе распространялось. Чтобы мы сегодня так же веровали, как и там в Израиле, как и там в Иерусалиме, и ближайшие Иудеи, и Самария уверовали, и нам надо. И мы еще раз упоминаем, что апостол Павел из одного города, он так перебирался, и в конце концов его уже привели в Рим, как узника. Но он этому радовался. Его предупреждали, не ходи в Иерусалим, там тебя ждут, свяжут тебя. Но он говорил, я иду туда по влечению Духа. Дух меня Божий туда ведет. Иногда мы, христиане, так засиживаемся на местах, что нам нужно, чтобы нас сдернули, и мы где-то в другом месте начали благовествовать. Редко, когда мы сами встаем и едем миссионерами. Есть миссионеры, вот, но иногда нам нужно, чтобы нас и подняли. И мы видим, так Филипп пришел, пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Христа значит помазанника. И мы читаем, когда Иисус зашел в храм и попросил книгу, открыл пророк Исаия и читал. И Луки 4 глава 18-19 стих читаем. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Мы видим, что Христос – это значит помазанник. И мы видим, для чего, на что помазал его Господь. И он помазал его Луки, опять же, 19 главе, 10 стих, когда он зашел к Закхею, и 10 стих говорит: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Взыскать и спасти погибшее Христу. Бог помазал его взыскать и спасти погибшее, благовествовать, послал его, исцелять сокрушенных сердцем, пленным освобождение проповедовать, слепым прозрение увидеть, чтобы как физически, но прежде всего духовно, измученных отпустить на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И да благословит нас сегодня Господь быть этими верными вестниками. И если нас гонят, ну, может быть, нам может сразу непонятно быть. Но если из-за Христа, уже радость. Да, идите в другое место. Проповедуйте там. Не отстаивайте: нет, я буду здесь. И гонят, значит, Бог так усматривает, чтоб нас погнали дальше. Чтоб мы пошли дальше. Проповедовать, возвещать истину. Где-то она еще не донесена. Где-то еще не сказали о Иисусе Христе. И с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, то есть искушения и испытания. Да? И написано, для чего это испытание. Чтобы мы были... чтобы испытание производит стойкость нашей веры. Да? Производит терпение, стойкость. Да благословит нас Господь быть верным посланником Его, ибо Он сказал: «Итак, идите и научите все народы». Да, и Он говорит: «Даю вам власть, дана мне всякая власть на небе и земле, идите научите». С этой властью, да, с этой силою Христовую Бог нам дает возможность реализовывать себя в благовестии. Ему за все слава, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.